Глава 22. «Мне доложили, что вы уже добыли последнюю часть оружия», — спрашивал Маркус через систему связи, ведь два бойца находились на главной станции, мечтая каждый о своем. «Так точно!» — после промедления Норы первым начал говорить Дред. «Последняя часть оружия передана нашим умникам. Они сейчас пытаются изучить и понять схематику и основные принципы работы, а также пытаются определить, какие необходимы материалы для создания. После этого постараются создать 4 различных модели». «4?» — явно уставшим голосом уточнил Маркус. «4, Марк, 4!» — начала говорить немного нервная Нора, что удивило ее собеседника. «Для пехоты — раз, для корветов малого размера орудия — 2, для эсминцев или фрегатов среднего размера орудия — 3, для легких крейсеров и выше большого размера орудия — 4. Так понятнее?» «Весьма», — кивнул глава наемников. «Не озвучивали сроки?» «Нет», — уже спокойно ответила Нора. «Это принципиально новая технология, на изучение которой может уйти несколько месяцев. Хорошо, если быстрее, но умники говорят, что будет дольше. Но в данном вопросе вызвалась помочь Фредерика Вайтсон, так что процесс может немного ускориться». «Замечательно», — улыбнулся командор. «Вы двое пока можете отдыхать и заниматься своими делами. В будущем, скорее всего, именно вы будете теми, кто займется, скажем так, снятием проб с данного оружия, но нашего производства. Считайте повышение в перспективе. Благодарю за отлично выполненную работу. Премия уже назначена». И в следующий миг, словно сам того Марк пожелал, обоим на счета упало по 500 000 кредитов. С учетом того, что примерно столько стоит подержанный корвет, а также десяток дорогих и больших квартир, то можно было смело говорить, это огромная сумма денег, и раз Маркус выплатил ее сразу двоим, они оба были уверены, что они провернули невероятно важную работенку, которая точно скажется на будущем. На этом все. Словно не испытала никаких эмоций, девушка сфокусировала свой взгляд на начальнике. «Да», — кивнул он. «Мне бы вы тут очень пригодились. Накат за накатом идет. Но после того, что вы сделали, я просто не имею права вас дергать. Плюс я вам уже сообщил о вашей дальнейшей карьере. Отдыхайте. Считайте, что у вас оплачиваемый отпуск. Только за пределы кластера нашего не улетайте. А то сами понимаете, что с вами может быть». «Есть!» — кивнули оба. «Дред, можешь идти», — посмотрел на парня Марк. «Только я?» «Только ты», — подтвердил командор. «И вызови Грега сюда. Мне потребуется он. По какому вопросу, думаю, поймет». После повисла тишина. Нора внимательно следила за своим некогда возлюбленным, пыталась понять, что им движет, зачем он вообще начал эту борьбу. Ведь месть — это только верхушка. Он уже давно отомстил тем, кто убил его товарищей. Тут было нечто большее, что он скрывал. И делал он это не только с окружающими, но и с самим собой. Что-то в глубине души толкало этого еще молодого парня двигаться вперед. Именно это что-то заставило его водрузить на плечи такой тяжкий груз и знамя одновременно. И Нора не могла понять, что. Она пыталась это что-то найти для себя, но не могла. И это ее выбивало из колеи. Бесила, нервировала, раздражала, злила, расстраивала. Иногда все вместе, чаще раздельно. А сейчас по ее командиру было ясно видно, что он решает какие-то важные задачи. Звук был выключен, но он явно отдавал приказы. Сражение? Но почему он не руководит им с мостика, а сейчас находится в помещении голографической связи? Просто тренировки? Тогда ему можно отвлечься. Но не зря же он говорил про накат за накатом. По крайней мере, так казалось девушке до последнего. Но ее раздумья прервал начальник тайной службы, который очень тихо вошел в помещение. «Грегори!» — хитро улыбнулся Марк, а начальник службы лишь на миг удивленно дернул бровями, после чего тоже улыбнулся, только снисходительно. «Спасибо, что пришел. Нор, прошу прощения, что будем затрагивать эту тему, но она нужна. И тебе тоже. Поэтому я приказал уйти только твоему напарнику». «Она касается Лизы?» — осторожно спросила девушка. «Да», — кивнул Маркус, а его голос отдавал сталью. И не только ее, а скорее с той ношей, которая выпала на нее, которую она тянула, с ее выбором, который ты должна принять и понять, но об этом потом. Явно там было не только личное, так ведь? Так, кивнул Грег. Мы с Виктором поработали. Удалось вытащить немало ценных сведений. Это особо... Прошу прощения. На миг он повернулся в сторону Норы. Знала невероятно много всего. Не знаю кто, но ее явно подослали Грэм, иначе я не могу назвать причины столь умелой подготовки и великолепного продвижения по карьерной лестнице. И она была умна. Очень и очень умна. «Обычно от тебя лишнее слово клещами не вытянуть», — хмыкнул командор. «Но на этот раз ты прям расщедрился на ее описание. Видимо, она тебя вдохновила. Удивила. Даже не знаю, какое слово вернее будет подобрать». «Оба верны», — позволил себе быструю улыбку Грег. «Но не будем уходить от главного. Суть ее миссии — добыча крайне полезной и важной информации. В текущих условиях она ничто, но если получится реализовать рискованный план, то в перспективе мы невероятно сильно ослабим Грэв». «Хватит темнить», — раздраженно приказал Марк. «У меня нет времени. Если такая важная информация, то выкладывай ее прямо сейчас. Все равно канал прямой, к нему никто не подключится извне кластера. А на меня в очередной раз нападут. 3 тяжелых крейсера минимум, так что давай без этого. И так голова плохо думает». «Проще показать», — спокойно произнес Грег, после чего возле него появилась еще одна голограмма. На этот раз это была звездная карта всей захваченной и контролируемой человечеством территории. Все эти сотни тысяч звезд, которые еще даже наполовину не были исследованы, по крайней мере, так официально считалось, и судя по тому, что заметила Нора, Грей этим воспользовались. Подсветилось несколько звездных систем, потом еще и еще. Сначала систематизация не была понятна, да и по какому принципу их подсветили, но потом картинки начали приближаться, а сбоку выводиться пояснение. И стоило взглянуть на первые строки этих пояснений, как глаза девушки буквально округлились. Это были верфи. Причем не просто верфи, не правительственные, которые по большей части агентурной работы кланов. Виктора, остатка службы безопасности Совета, да и бродяг тоже были уничтожены. А клановые — это были верфи Греев, и когда они создавались, неизвестно. Десятки сборочных линий, которые могли производить сотни кораблей в месяц разных классов, и это крайне опасно. И что самое интересное, большая часть была под носом кланов, чтобы новые корабли сразу бросались в бой. «Так понятно», — посмотрел Грег на Маркуса. «Вся их текущая мощь. Вот она. Не будет верфей». «Не будет кораблей в среднесрочной перспективе, не будет кораблей, Грей проиграет войну. Вот только на этот раз их будут уничтожать до самого последнего, и никто не будет говорить, что война не выиграна до тех пор, пока не пойдет последний бастард этих ублюдков. Своей жизнью клянусь, что так оно и будет. Да что жизнью? Душой!» «Сотни кораблей», — удивленно проговорила девушка. «У нас меньше. Насколько я знаю». «Но при этом у нас скоро может возникнуть кадровый голод, так как нет необходимого количества обученных пилотов и специалистов, а тут столько... Откуда же они берут людей?» «Клоны», — помрачнел Марк. «Они же в свое время захватили клан Йеллоу, а тот как раз занимался клонированием в последнее время. И все разработки после захвата их территории попали в руки Грэм, а потом в Совет, который Грэм был скомпрометирован». Весь новый флот, который так активно продвигали в сети, полностью под их руководством. А он... Он состоял полностью из клонов, точнее, экипажи кораблей флота, и тут такая же песня. Просто клоны, которые просыпаются уже обученными, знающими все, даже с привитыми навыками. Марк задумался. Он внимательно смотрел на карту, а также на то, как именно были связаны все эти верфи. По нему было видно, насколько он сосредоточен, как он пытается просчитать все шаги, но ругался. Едва шевеля губами, почти незаметно, но все же ругался. «У меня есть только одна идея. Но тут, думаю, Грег, ты можешь передать все полученные материалы Норе. Нечего ей тут ждать. Она услышала, зачем это сделала ее подруга. Более ей нечего терять времени с нами. Начальник тайной службы кивнул и просто посредством чипов перенаправил ей уже всю расшифрованную информацию. Там было множество файлов, записей, как текстовых, так и аудио, несколько десятков видео, но самое главное — последнее — признание. Оно так и называлось. Покинув помещение, Нора его тут же посмотрела. Оно не особо долгое, всего 3,5 минуты, но уже с самого начала Нора узнала то, о чем никогда не подозревала. Подруга. Она была смертельно больна и всегда молчала об этом. Но причина — Грей. И именно из-за них, из-за их опытов на целых городах, это произошло с ней. Поэтому она решила рискнуть и проникнуть в их ряды, изменив себе память, изменив саму свою суть, оставив лишь несколько якорей, которые бы помогли ей не совершить того, что она искренне не желала. Именно изменение памяти помогло ей пройти проверку Греев, именно ее навыки, которые были получены ранее, позволили ей попасть в нужную структуру, именно ее целеустремленность помогла добыть все те сведения, которые в итоге попали в Райс. Но Греи узнали о связи Лизы и Норы, и они использовали ее. Она уже была среди них, когда хранитель реконструировал тело девушки. Она уже играла подругу в тот момент. И все ради того, чтобы выведать как можно больше, ибо она понимала, что сама ничего не сможет сделать Грэм, а вот найти сведения, которые в нужных руках будут мощным инструментом, да. Именно из-за этого она направилась на планету, где была третья часть. Она понятия не имела, откуда Грей смогли узнать координаты, но когда она была на планете, то уже была собой, не полностью, но все же по большей части. Подставная личность почти целиком испарилась. Оставались лишь крохи, которые и не позволили смириться. «Ты не держи на меня зла, если вдруг что произойдет на планете», — скромно улыбалась Лиза. «Я не совсем хорошо себя контролирую». «Мне страшно, но постараюсь сделать так, чтобы никто не умер под разными предлогами. И если вдруг я подставлюсь под смерть, то это целенаправленно. Вспомни начало этого видео. Я смертельно больна, и мне осталось несколько месяцев мучительных и болезненных. Прости, если ты будешь виновата в моей смерти, и прощай». Дальше Нора буквально сорвалась с места. Она не хотела, чтобы кто-то ее видел в таком состоянии. За пару минут она добежала до своего корабля, который недавно прошел восстановление, но на него не были установлены оружейные модули. Без проверок, зная лазейки, запустила его и улетела. Далеко от станции отлетать не стала, просто вырубила двигатели и вышла на высокую орбиту местной планеты. А дальше просто часами смотрела все видео и читала все документы. И про опыты, которые видела девушка, и про боли, которые она испытывала, и про страхи, и про опасения, и про стремления. И все это время она рыдала, не переставая. Когда же все она просмотрела, то нашла в одном из ящиков на месте пилота фотографию, которую она сделала на фоне Земли, когда только-только вылетела от хранителя. Попросила у него на это отдельное разрешение, и ведь получила. И в итоге она открыла шлюз и выбросила фото, продолжая реветь, ибо там была не настоящая подруга. Она теперь в ее голове и в ее сердце, и никакое фото не заменит ей утрату. Осталась только боль.